Ночь на 4 июля. Ночь довольно свежая, легкое томление в руках и коленях. Приняла Адонис Верналис. Слышала, но плохо ухватывала. Большая усталость от присутствия семьи Боддингтон. Степень их невежества при самомнении удручающая. Вечер, беседа, беспредельность и указ владыки. «Прошу тебя, нашу Урусвати, осторожно настроить организм». К перемене токов шлю весь мой луч Майтреи.